«Пристрелю!» — крикнул Санька. «Сымай сейчас же! Под трибунал пойдете все трое!» Малость охолонулся Ной Лебедь. «За самосуд! За нарушение приказа! Это уже не бой, а казнь без суда и следствия!» У Терехова кровью залило глаза и щеки. Он все еще утробно рычал, смахивая кровь тылом руки, ощупал лоб, череп, кажись, не проломан. «За митинг мстишь?» — зло спросил Терехов, тяжело поднимаясь. «Завяжем узелок, помни. Не век при большевиках будешь носиться на красных копытах. Когда это и слетишь с них?» «Не стращай, вша!» «Очкур, не пережуешь!» — отрапортовал Ной. «А мщения у меня нет. Ни за митинг, ни за то, как ты меня со своими казаками скарауливал у станции. Нет мщения, а есть справедливость». «У большевиков, что ли, справедливость сыскал?» — огрызнулся Терехов, зачерпнув горсть снега и прикладывая ко лбу. «А что большевики? Миллионщики или кровопийцы?» «Ной Васильевич, она живая!» — крикнул Санька. «Кто живой?» «Да батальонщица, ей-бо живая! Это ж та самая пулеметчица, которая была!» «Не болтай лишку!» — оборвал Ной Саньку. «И казакам. Стало быть, изгальство учинили?» «Не было изгальства!» — отверг Григорий Петюхин. «Ты бы хоть выслушал нас?» «Это стерва!» — кивнул на батальонщицу. 12 казаков из взвода убила. Мало, да, мало. И моего брата Василия пристрелила из карабина. Брата Кондратия Филипповича Михайлу. Мало, да? Одна убила, что ли? Бой есть бой. А над этой почему особую казнь умыслили? Баба ведь она. За изгальство ответ держать будете. И за нарушение приказа. Молчали. «Гони их, Александра, до взвода Афанасия Мамалыгина, как арестованных. Передашь Мамалыгину мой приказ доставить их на губу под строжайший арест. Ухари! Скажешь Мамалыгину, чтоб послал казаков подобрать пулеметы убитых, а так и коней. Потом доглядывать будешь по всей позиции, чтобы не осталось чего. Трогайся, — приказал Санька». Терехов остервенело матюгнулся и пошел первым, подобрав свою папаху, за ним Григорий Петюхин и пожилой Саврасов, след в след. Смертница готова была втиснуться в ствол дерева, уставившись на рыжебородого казака немигающими черными глазами. Взгляды их встретились, словно накрепко затянули узел, не развязать. Один миг, всего один миг охватного, объемного взгляда. Белое лицо, словно из него выцедили всю кровь, чуть открытый рот с белеющими плотными зубами, трясущиеся губы и подбородок с ямочкой, маленький, чуть вздернутый нос, большие, страхом насыщенные глаза, пряди волос по плечам до маленьких опавших грудей и напряженное дыхание. Она вдруг сползла вниз, и руки ее безжизненно упали на снег. Но где же ее одежда? Ной глянул туда-сюда, побежал к плотному кустарнику, нашел. Схватил в охапку все, что валялось разбросанным, примчался, а пулеметчица ревет. Ревет в голос, сотрясаясь всем телом. Бьется, бессвязно выкрикивая: «Не я! Не я! Не я! Убейте! Убейте!» Снег таял на ее голом теле, оседая крупными каплями, волосы в снегу спутались комом. Попытался надеть байковую рубаху, но батальонщица вцепилась ему в бороду, булькая невнятными словами, а глаза дикие, ошалелые. Вот оно как после смертной казни отходит, Господи! Хоть бы умом не тронулась. Беда! Не бросать же ее в таком положении! «Да охолонись ты, дура, охолонись! Или тебе не морозно кататься по снегу? Сгниешь, язва! Дуры вы, дуры! Из благородных барышень должно!»